Почти идеальное прикрытие. Так, я выйду вам навстречу. Переговорим с тобой перед проходной. Что ты успел рассказать? Ничего, кроме того, что он знал и так. Вы где? Скоро будем. Тогда я выхожу. Когда мы подъехали, Олег нервно расхаживал с наружной стороны шлагбаума, как будто собирался встать на пути наших с Зыряновым машин. Пришлось парковать грузовик на стоянку для гостей и идти к нему. Григорий Савельевич, помахал рукой Олег Зырянову, опустившему стекло на дверце, рад вас видеть. Ради бога извините, мне нужно переговорить сначала с племянником. Понимаю, подожду. Олег завел меня за грузовик и зашипел. Илья, ты с ума сошел тащить к нам посторонних. Блокирую попытку прослушки. Я выглянул и укоризненно посмотрел на Зырянова. Тот смущения не выказал, но прослушку свернул. Что такое? Показал Зырянову, что нас прослушивать нельзя. Ты его вообще сюда зря притащил. Олег, мы сами защиту не потянем. Зырянов даст защиту, и его можно будет использовать для походов в прокол куда эффективней, чем дядю Володю, который, к тому же, лицо, заинтересованное в процветании Вьюгиных, а не нас. А с Зыряновым у нас может быть взаимовыгодное сотрудничество. Он – прикрытие, мы – зелье. Он, кстати, не согласился пока, а на встрече со мной настаивал, чтобы предупредить. Власов ждет, пока мы окончательно от Вьюгиных отсоединимся, чтобы прижать. О доступе к проколу Власов знает. Не знает, что зелье делаю я. Черт знает, что такое. Экспрессивно бросил дядя. Почему мы не можем тихо пересидеть до снятия блока? А ты уверен, что Зырянов справится с Власовым? Он пока не думает, что ему вообще выгодно в это влезать. Но с Зыряновым мы можем заключить договор, а с Власовым – нет. Дядя сложил руки в замок и постучал по подбородку. Итак, дерьмо, итак, дерьмо. Сковырнуть бы твой блок, Власову мало бы не показалось. В принципе, я с ним был согласен. Даже заклинания начального уровня, если влить в них дополнительную силу, были довольно опасны, а если я освою всю стихийную магию, то буду сам себе целым войском. Нам надо продержаться, пока я не найду целительские модули и не использую. Сейчас нам нужна помощь. На дядю Володю в этом плане я бы не рассчитывал. Зырянову я скажу, что на мне сработал артефакт древних и я получил битую базу данных. То есть что-то есть, чего-то нету, а иногда всплывает новое. Из того, что могу. Набор строительных заклинаний и открытие прокола. Ты прав, Олег недовольно цыкнул. Значит так, в дом не ведем ни при каких условиях. То, что внутри, вообще фиг объяснишь базой заклинаний древних. Состояние участка он не видел, так что может прокатить вариант с восстановлением из обломков. Вдруг решит, что яблони там росли и раньше. Да он на них внимания не обратит. Зырянов, шутишь? Ладно, сначала я с ним переговорю здесь. Я хочу сам оценить степень угрозы, прежде чем пускать постороннего в святая святых. Похоже, Григория Савельевича мы знатно заинтриговали, потому что он даже тени возмущения не выказал, когда мы с Олегом к нему подошли и попросили повторить то, что ему известно о планах Власова. Олега особенно впечатлило, что ему там не было отведено никакой роли, что это значило, объяснять ему было не нужно, поэтому он тоже проникся необходимостью охраны. «Григорий Савельевич, а что, если вам машину оставить здесь?» – предложил он. «У нас места для парковки недостаточно, будет мешать соседям, а гараж уже начнет вызывать вопросы». Разумеется, дядя этого не сказал, но в таких вещах мы друг друга уже понимали с полуслова. Зырянов возражать не стал, поэтому они пошли пешком. А я поехал, загнал грузовичок в гараж и вышел открывать калитку. Совпало это с появлением Елизаветы Николаевны, которая подошла одновременно с дядей Зыряновым и вручила мне приличных размеров кастрюлю, пока Зырянов задумчиво осматривал строительный туман и даже пару раз на него надавил, проверяя упругость и возможность сквозь него пройти. «Это вам, Илья, чтобы вы всухомятку не питались», — заявила замдеканша. «Не стоило, Елизавета Николаевна, стоило, стоило». Она повернулась к с интересом рассматривающему нас Зырянову и пояснила. «Представляете, он мне дом восстановил. Строительная фирма соглашалась только без гарантий, а Илья воспользовался ради меня родовым заклинанием, и посмотрите, какая теперь красота». Она указала на свой домик, который действительно смотрелся от нас как игрушка, новенькая и блестящая. «Илья», — приподнял брови Зырянов, — «не знал за ним таких способностей». «Да, даже без дяди справился, хотя там и выравнивать пришлось, и трещину закрывать. Титанический труд. Мне необычайно повезло с соседями. Олег закашлялся, а Елизавета Николаевна попрощалась, развернулась и пошла к себе. Зырянов проводил ее заинтересованным взглядом, и я решил не напоминать замдеканше, что приглашал ее на ужин. На ужин я ее приглашал ради дяди Володи, а не ради того, чтобы Дашкин отец мог распускать хвост перед красивой женщиной. Что, правда, восстановил. Повернулся ко мне Зырянов, вдоволь насладившись видом сзади нашей соседки. Я и на участке этим занимаюсь. Конечно, сделано пока не все. Внутри дома еще начать и кончить, так что туда даже не приглашаю, а вот снаружи есть где посидеть. Прошу вас, я махнул рукой, приглашая Зырянова внутрь строительного тумана. Тот протянул руку, желая показать, что не сможет пройти, но я уже включил его в список разрешенных гостей, поэтому его рука прошла как в обычный туман. Зырянов хмыкнул и нырнул туда сам. Хорошо, что строительный туман не заканчивался сразу после калитки, а то бы Григорий Савельевич застопорил движение, потому что он застыл сразу, как вышел на свободное место. «Вот, восстанавливаем потихоньку», — слабым голосом сказал дядя. «Тратим последние силы. Чувствую, что сил у вас было на роту высокоранговых магов», — хмыкнул Зырянов. «На участке было много стройматериалов, когда мы его купили. Не вывозить же все на помойку. Вот, использовали родовые заклинания. Олег Васильевич, ваша клюква завонялась еще год назад», — насмешливо бросил Зырянов. «У Вьюгиных не было подобных заклинаний, я точно знаю. А кто говорит про Вьюгиных? Мы Песцовы», — гордо сказал дядя. «У нас свои секреты. Этот набор заклинаний — один из них. Играть словами дядя умел куда лучше меня, поэтому я не вмешивался, предоставив ему полное право договариваться за нас обоих. Кастрюлю я поставил рядом с калиткой. То есть вы меня хотите убедить, что вот эта махина построена из строительного мусора с участка? Здесь было три участка», — напомнил дядя. «А в арсенале Ильи есть куча полезных строительных заклинаний. Именно Ильи, именно Ильи». Зырянов осмотрелся и пошел, как я решил, на запах. Потому что дядя в беседке установил свой разборный экспедиционный стол, выставил на него ноуты, чтобы не скучно было заниматься научной деятельностью, добавил к нему тарелку со свежекопченой рыбой, наломанной крупными кусками. Пахло это так, что слюни выделялись сами. Чтобы они не делали это просто так, я снял пробу. Да, это был не паштет из клювоголовой змеи. Это блюдо хотелось есть и есть. А сетрец сразу опознал Зырянов. Он самый. «Угощайтесь», — щедро предложил дядя. «Если мы с вами договоримся, то можно включить пункты на поставку такой рыбы. У меня такое чувство, что вы, Олег Васильевич, меня дурите», — бросил Зырянов. «Я не понимаю, где и как, и это меня, признаться, бесит. Пойдемте, Григорий Савельевич», — предложил я. «Куда? В коптильню. Сами все увидите». Зырянов пробу с рыбы все же снял, и лицо у него стало еще задумчивее. «В коптильне я взял оружие, для которого мы отвели одну из полок, и открыл прокол. Рюкзак я тоже взял. Нет, я не планировал длительной прогулки, но не хотел расстраиваться, если что-то подвернется, а у меня некуда будет складывать добычу. Пойдемте, Григорий Савельевич». После чего я шагнул внутрь, отправив предварительно веер каменных игл на случай кого-нибудь у выхода. У выхода никого не было, но вот вдалеке вдохновенно порхала бархатница, которая, завидев меня, запорхала уже в мою сторону. Была она одна, поэтому даже сомнений не появилось, что я с ней справлюсь. Удостоверившись, что Зырянов прошел за мной, прихватив оружие, взятое Олегом в аренду, я закрыл прокол и поспешил к бабочке. Противником та оказалась простым, поэтому, когда Зырянов подбежал, я уже собирал с нее ингредиенты. Значит, на дороге была не иллюзия. Иллюзия бы нам там не помогла. Я вручил Зырянову отсеченное жало, которое тот тут же начал вертеть в руках. Убедились? Соскребать пыльцу на подставленную пленку было куда проще, поэтому потерь почти не было. Крылья в этот раз я забрал, впихну как-нибудь в стазисный ларь, пусть полежат до моего второго алхимического уровня. Придется пару травок выложить на просушку, хоть я и не планировал. Поискать, что ли, еще такой же ящик древних? Не встречались пока, а то бы я указал. Нужно будет прицельно поискать. Я-то убедился, но чувство, что меня дурит, никуда не делось, сказал Зырянов. Я был наизнанке несколько раз. Во-первых, там куда более оживленное место и твари начинают бросаться почти сразу, как выходишь. Во-вторых, каждый раз проход уже был. Портал действовал постоянно. Он достал телефон и убедился, что сеть здесь не ловится. Это не совсем портал, это скорее прокол. Наши реальности изнанка, они совсем рядом. И что, так можно попасть наизнанку из любого места? Нет, конечно. Где-то ближе, где-то дальше. Прокол можно сделать только там, где соприкасаются. А что касается оживленности, изнанка бывает разных уровней, это один из самых низких. Еще здесь равнина, ближе к реке оживленней, к горам, тоже. Но мы сейчас никуда не пойдем. Я вас провел просто, чтобы доказать, что не обманываю. У нас есть свой прокол. Каким образом вы его получили? Купив подходящий участок. Мне вы такой участок найдете? Это не так просто. А если я поставлю такое условие для сотрудничества? Исключено. Не говоря уже о том, что на ваших землях подходящего места может не найтись. Нам будет проще сдать работающий портал князю, ответил я. Нам повезло с местом. Григорий Савельевич, не наглейте. Вот ты как заговорил, он усмехнулся. По факту ты мне предлагаешь охрану работающего прокола. С чего вдруг работающего? Он сейчас закрыт. Зырянов обернулся и нахмурился. Почему закрыт? По технике безопасности, а не потому, что я собираюсь скормить ваш труп какой-нибудь клювоголовой змее, если мы не договоримся. Скорее я скормлю твой, заметил Зырянов. У меня, знаешь ли, опыта больше. Я мог скостовать скрытность и ускорение и показать, что опыт иной раз проигрывает знаниям, но делать этого не стал. Не стоит выкладывать все козыри в самом начале игры. Пара тузов в рукаве лишней не будет. Не думаю, что имеет смысл доводить до проверки. Возвращаемся, возвращаемся, подтвердил он. Первое, что он сказал, когда вышел в наш мир, было: а теперь я хочу получить внятное объяснение. У Вьюгиных есть свои тайны, но это не они. Когда я был с дядей на раскопках, случайно получил доступ к базе знаний древних. А во, это сколько всего вы из нее вытащили. Она неполная, сразу остудил я его пыл. Очень неполная, и доступ к ней есть только у меня. А у Олега Васильевича? У меня нет, ответил дядя. Дело в том, что доступ персонализированный, а сама база битая. Но это все равно шанс. Между нами говоря, я не понимаю, зачем вам отделяться от Вьюгиных. Под их патронажем эту карту разыграть можно было бы куда выгодней. Да, Илья не наследник, но род-то все равно значимый, на него разве что князь полезет. Тот же Власов зубы только так обломает. Выгодней, Олег захихикал, выгодней. Как вы думаете, почему Вьюгины так старательно препятствуют нашему отделению? А они препятствуют, нас обоих хотели признать недееспособными, мы еле успели справки получить. То есть заключая договор с вами, я еще вступаю в конфронтацию с Вьюгинами, уточнил Зырянов. Не с Вьюгинами, а с Алкой. Она хотела накрепко привязать Илью к Владиславу, но что-то пошло не так, и теперь эта сука вертится как уж на сковороде, пытаясь вернуть позиции. И в чем причина? Мы с Олегом переглянулись. Будем считать это внутренним делом наших родов, наконец ответил Олег. Вы вряд ли поверите, слишком все это невероятно. Ага, вот это. Зырянов кивнул на место, где был прокол. Само собой разумеющееся, это мы можем доказать, а то доказать сейчас невозможно. Поэтому вам придется поверить нам на слово, что у Алки есть очень веская причина не желать, чтобы Илья удалялся от ее любимого сыночка. Хотите сказать, что она поставила на Илью пиявку? Неожиданно спросил Зырянов. Пиявку? Переспросили мы с Олегом. Такой хитрый целительский блок, при котором идет откачка сил от одного родственника к другому. Такой очень секретный блок. Откуда вы про это знаете? Одного типа как-то пришлось допрашивать. В конце допроса он уже стал настолько разговорчивым, что заткнуть его возможности не было. Вот от него-то я и узнал про блоки, которые в среде целителей считаются запрещенными. Видят их не все, а те, кто видит, не все могут снять. Так я прав?